Глава 43. Принятие. Сайт Unlock. После того, как мы сняли иллюзию со Скорпикора, и я рассказал историю знакомства моей Альви и этого оригинального питомца, восторгу у Вити не было предела. Вики для сестры моментально превратилась в кумира, а вот мне достался очень строгий выговор от отца за невнимательность и безответственность из-за того, что я подверг свою невесту неоправданному риску. Папа мог и не говорить всего этого. И без того я прекрасно осознавал свою вину и понимал, как близок был к тому, чтобы потерять самое дорогое в своей жизни. «Сайтон не виноват, это я сглупила», — решила заступиться за меня любимая. Мы сидели в гостиной, делясь с родителями новостями. Братья ушли куда-то, с нами осталось только и выйти. «Вы в нашем мире всего год. Вам позволено заблуждаться и делать ошибки. Но своего сына я готовил быть стражем, хранителем для бесценной Аливи. У него нет права допускать подобные промахи. К сожалению, наши места довольно суровы и не прощают легкомысленности», — вежливо, но строго ответил папа. «Но разве Сай должен отвечать за мою глупость? Это как-то несправедливо», — произнесла Вики. «Должен. Это его прямая обязанность. Заботиться о своей женщине. Заметьте, я даже не упоминаю о даре Аливи, а лишь о природной уязвимости любой представительницы прекрасного пола. Поэтому, если хотите облегчить жизнь своего стража, то берегите себя, милая Виктория, и не рискуйте понапрасну», — добавил отец, чем вызвал задумчивость моей невесты. «Ой, да не слушай ты их, Вики. Дай волю этим перестраховщикам, и они запрут нас в хранилище и обложат ватой, чтобы, не приведи темной, мы не поранились», — разбавила серьезность беседы моя непосредственная сестренка. Она ради этого даже отвлеклась от созерцания прекрасного, а именно вольготно развалившегося на кресле котенка Скорпикора. «Иви, где твое воспитание, юная леди? Во-первых, леди Виктория не давала тебе права обращаться к себе так фамильярно. А во-вторых, сколько раз повторять, что нехорошо вмешиваться в разговоры старших?» — нахмурившись, произнесла мама. Но мелкая ни капли не впечатлилась строгостью в голосе, прекрасно зная мягкий характер нашей родительницы. «Ой, это моя вина. Можно просто Вики. Вы семья Сайтона, а значит, и моя тоже. Я имею в виду, что в этом мире у меня никого нет. Да и на земле почти никого не осталось, но это не важно. Я хотела сказать, что буду рада, если мы будем общаться без официоза. Если вы не возражаете». Немного сбивчиво от волнения произнесла любимая, согревая мое сердце теплом. До этого момента даже не осознавал, как мне важно было, чтобы Виктория приняла мою семью. «Девочка моя, конечно же, ты уже нам как дочь», — улыбалась мама, порывисто обняв Викторию. Женщины так растрогались, что через минуту уже обе плакали, давая волю своим эмоциям. А мы с папой только довольно переглянулись между собой, радуясь, что дорогие нам женщины так быстро нашли общий язык. «Долго вы там будете еще знакомиться? Есть хочется, что сил уже нет. Я так голоден, что готов сожрать Скорпикора», — произнес Дилан, выглянувший в гостиную из кухни. В ответ на последнее заявление питомец Виктории грозно зашипел и распушил длинный хвост, обнажая пока еще небольшое, но вполне себе ядовитое жало, чем вызвало всеобщее веселье собравшихся. «Да-да, сейчас уже идем», — отозвалась мама, спешно вытирая мокрые глаза. Вики тоже отступила мне за спину, где стала торопливо убирать следы влаги со своего лица. «А что у вас тут произошло? Почему вы рыдаете? Умер кто-то?» — недоуменно уточнил Дилан, переводя взгляд с мамы на мою Альви. «Нет, мы плакали от счастья», — пояснила моему нечуткому братцу мама. «От счастья обычно смеются, а не плачут», — весело фыркнул младший из близнецов. «Вот именно поэтому я считаю, что тебе рано ехать в столицу, чтобы бороться за Аливи. Незрелый ты у нас, к тому же еще и болтун», — осуждающе покачал головой папа. «Боюсь, что время мало что изменит. Вот когда Дилан влюбится в кого-то так же сильно, как Сайтон в Викторию, тогда и поймет, что можно плакать от радости. Но в чем-то Дил прав, давно пора ужинать. Вы с дороги, все устали и проголодались. Пойдемте за стол», — позвала мама, беря под руки Иви и отца, уводя их за собой. Следом за родителями ушел Дилан, бормоча при этом что-то себе под нос. А мы с Вики остались вдвоем, немного задержавшись в гостиной. «У тебя чудесная семья, Сай. Спасибо тебе за них. Я так устала быть одна. Они все такие теплые», — неожиданно почти шепотом произнесла Вики. «Ты же слышала маму. Раз она сказала, что приняла дочерью, то обязательно окружит тебя своей заботой. Ты теперь тоже часть моей семьи, Вики. Ты мое сердце», — признался я, наклоняясь все ниже, чтобы поцеловать свою любимую. Стоило нашим губам соприкоснуться, как весь мир исчез для меня, растворившись в неторопливом скольжении языков, сбитом дыхании моей женщины, ласки ее рук, зарывшихся в мои волосы. «Так и знал, что нельзя вас оставлять наедине. Имейте совесть, я есть хочу», — ворчливо произнес Дилан, прерывая наши нежности. «Да, идем», — нехотя отстранившись от своей Аливи, отозвался я. За год моего отсутствия на просторной кухне мало что поменялось. Наш повар Камиль приготовил потрясающий ужин. Мы наслаждались вкусной пищей и неторопливой беседой. И все было чудесно до тех пор, пока негромкий вой боевой тревоги не прервал нас.